Многие еще колебались. Старый генералитет боялся перемен, но видел, как логика событий разворачивается не по привычному ходу. Они видели: я не просто царь, я знал, куда веду империю. Сараево было первой победой, не последней, если вы мне доверитесь, закончил я. И тогда все, пусть и с сомнениями, встали. За империю, произнес Сухомлинов. И тогда я понял, мы действительно изменили ход истории. Ночью, уже вернувшись в свои покои, я долго не мог уснуть. Письма, донесения, планы боевых операций лежали передо мной на столе. Где-то далеко, в темных лесах Галиции, шли бои. Я чувствовал это кожей, пульс эпохи бил в унисон с моим собственным сердцем. Я вспомнил, как все началось. Пробуждение в чужом теле, в теле Николая Л.Л., перед зеркалом, с пульсирующей головной болью и странным осознанием, что вся история теперь в моих руках. И вот, спустя месяцы, я уже принимаю решения, от которых зависит судьба миллионов. «Ваше Величество, срочная депеша из Парижа», — заговорил адъютант, входя без стука. Я поднял взгляд. «Говори». Франция подтвердила: в случае нападения Германии на Россию, они активируют союзнические обязательства. Британцы пока молчат. «Они всегда молчат до последнего», — ответил я устало, «но у них слишком много интересов, чтобы стоять в стороне». Я подошел к окну. Тьма за ним сгустилась, как чернила. Где-то там, за горизонтом, шли поезда с солдатами, двигались эшелоны, заряжались орудия. Идеи, которые я заложил, реформы, армейские преобразования, новые учебные программы и смена командного состава, начали приносить первые плоды. «Война начинается не на полях», – прошептал я, – «она начинается в голове». И я в этой войне был готов первым. Стук часов отбил полночь. Сараево было только искрой, но пламя разгорается на востоке. И я поклялся: теперь история будет написана иначе. Глава 17. Империя наносит удар. Тишина в зале военного совета была почти священной. На стенах – карты. На столах – отчеты, разведданные, схемы снабжения. В воздухе – напряжение, от которого звенели нервы. «Наступление начнется на рассвете», – сказал я, глядя в глаза генералам. «Не от обороны, от смелости будет зависеть судьба всей Европы». С востока доносились первые глухие раскаты артиллерии. Это были не просто залпы. Это была музыка новой истории, которую мы начинали писать. Операция «Молния», так я ее назвал лично, была выстроена с точностью до минуты. Впервые за всю историю русской армии мы опирались на координацию с телеграфной поддержкой, централизованным командованием и новыми разведгруппами, которые формировались по моему приказу еще в марте. Командующий Северо-Западным фронтом генерал Самсонов, молодой, но решительный офицер, получил четкие инструкции: не медлить, удар через Лицен к Кёнигсбергу. Задача – парализовать немецкую логистику, лишить их инициативы и перехватить темп. Пока штабы обсуждали, на границе уже гремела артиллерия. Русские войска, переобмундированные, снабженные новыми образцами оружия, начали марш. Из окна ставки я наблюдал за флагами полков, что шли под молитвой и звон колоколов. Люди верили не просто в победу, в империю, которую я стремился восстановить не только силой, но и смыслом. «Как в старые времена, но теперь с новой кровью», – прошептал я, сжимая в руке указ, подписанный ночью, о военном кредите на восстановление западных железных дорог. «Ваше Величество», – вошел адъютант, – «немцы не ожидали такого. Первая линия прорвана. Мы вошли в пределы Восточной Пруссии. Город Сельдау уже под контролем». Я закрыл глаза. Все шло по плану. Впервые с начала этой новой жизни я почувствовал: история дрожит, и дрожит от моих шагов. «Передайте всем частям», — сказал я, оборачиваясь, — «Россия идет не мстить, Россия идет побеждать». И в этот миг я знал: если мы удержим темп, мир уже не будет прежним. Из ставки начали стекаться все более обнадеживающие сообщения. Линия наступления уверенно продвигалась на запад, и, казалось, сама судьба была на нашей стороне. Поезда с боеприпасами не застревали на путях, новые логистические узлы, созданные в апреле, действовали без перебоев. Медицинские эшелоны, мобильные кухни, восстановленные телеграфные линии, армия наконец-то начала работать как единый организм. Впервые я вижу, чтобы русская армия наступала не по благословению, а по расчету, признался мне генерал Алексеев, глядя на сводку. Это больше не молебен на фронте, а наука. Я кивнул. Именно этого я и добивался. Сила империи в разуме, а не в чудесах. Но надвигалась гроза. С юга поступили тревожные сведения. немцы начали переброску дивизий с запада. Австро-Венгрия выдохлась уже в первые недели, и кайзер теперь был вынужден держать фронт сам. Он не ожидал, что Россия начнет наступление так рано, так организованно, и уж точно не в обход старых стратегий. «У них нет времени, чтобы перегруппироваться», — сказал я, глядя на карту. «Но у нас есть шанс ударить еще сильнее». Я приказал ускорить наступление на Кёнигсберг. Вторая армия генерала Реннинкампфа двинулись с севера, образуя клещи. Это был риск, фронт вытягивался, снабжение напрягалось. Но я верил, успех сейчас важнее осторожности. Из Москвы прибыли первые патриотические телеграммы. Народ ликовал, газеты печатали заголовки. «Царь ведет армию к победе». Кёнигсберг дрожит перед русским духом. Но я знал, это только начало. Главный удар будет не здесь, а в умах и кабинетах. В Лондоне, в Париже, в Вене и Берлине. Если дипломатия подведет, мы останемся одни. Ночью я снова сидел за столом. Окно было открыто, в воздухе, запах бумаги, железа, дождя. Я взял перо и начал писать. Указ 28. О мобилизации науки и промышленности в помощь фронту. Россия больше не будет зависеть от милости Европы. Мы строим свою империю, модернизированную, просвещенную, сильную. За окнами над Петербургом занималась заря, и с ее первыми светом артиллерия ударила снова. На третий день наступления под Цельдау мы захватили склады с провиантом и амуницией, оставленные в панике отступающими германскими частями. Наши разведчики докладывали, солдаты кайзера не ожидали столь стремительного натиска. Они верили, что Россия, как и прежде, увязнет в переговорах, мобилизации и внутренних дрязгах. Но империя изменилась. «Ваше Величество», в ставку вновь вошел адъютант, с лицом, напряженным, но светящимся от возбуждения. Первая и вторая армии вышли на оперативное окружение у Эллинштайна. «Если успеем замкнуть кольцо, это будет катастрофа для немцев». Я поднялся со стула. Это была первая возможность нанести им не просто поражение, а унижение. Дать понять всему миру. Новая Россия умеет не только защищаться, но и диктовать условия. Срочно дайте приказ Реннинкампфу. Пусть ускорит продвижение. Самсонову, обеспечить фланг и перехватить дороги. Поднимите воздушную разведку, сказал я. Мы не должны упустить этот шанс. Офицеры молча кивнули и бросились к телефонам и курьерам. В этот момент в ставку вошел граф Игнатьев, мой неофициальный дипломатический советник. На его лице была тревога. Государь британский посол требует срочной аудиенции. Говорит, в Лондоне встревожены нашим стремительным продвижением. Я усмехнулся. Им не нравится, что Россия больше не просит. Они боятся, что мы решим исход войны до того, как их армии развернутся на полях Франции, тихо сказал Игнатьев. Европа не любит, когда ее ставят перед фактом. Я подошел к карте. Восточная Пруссия пылала, и физически, и символически. Это был ответ за десятилетия унижений, за проигранную Японию, за революцию 5-го года. Но я понимал, эта война будет вестись не только с пушками, но и с пером. Победа на фронте может обернуться изоляцией за столом переговоров. «Тогда пусть знают», — сказал я, — «Россия возвращается в игру и диктует правила». В этот момент пришел срочное донесение от Самсонова. «Противник отрезан. Мы замкнули кольцо. Прошу разрешения на полномасштабную зачистку укреплений». Я вздохнул. «Разрешаю. Без жестокости, но с твердостью. Пусть Европа увидит, как действует империя, когда ее уважают». К вечеру кольцо вокруг Эллинштайна окончательно сомкнулось. Наши части, действовавшие слаженно, как часы, не дали немцам ни единого шанса на отступление. Артиллерия молотила по укреплениям, а пехота методично прочесывала траншеи, захватывая склады, технику, пленных. По предварительным данным, в кольце до 40 тысяч вражеских солдат, доложил начальник штаба. Их командующий запросил условия капитуляции. Я не стал сдерживать легкой улыбки. Впервые за долгие годы русская армия не просто защищалась, она побеждала, по всем канонам военного искусства. Примите капитуляцию, обеспечьте пленным надлежащее обращение. Немцы это запомнят, и когда начнутся мирные переговоры, вспомнит, кто был благороднее, произнес я, глядя на карту, где Восточная Пруссия начинала окрашиваться в русские цвета. В это же время в кабинет вошел министр иностранных дел с телеграммой от французского посла. Париж выражает восхищение решительностью российского командования и подтверждает готовность координировать действия на дипломатическом фронте. Президент Пуанкаре просит аудиенции через нашего посла. Мы становимся силой, к которой прислушиваются, сказал министр. Франция теперь увидела, что мы не та Россия, что в 1905-м. Я знал, это только начало. Победа под Оленштайном станет сигналом для всего мира. Россия восстала, умная, собранная, опасная. И я, человек из будущего в теле царя, чувствовал, как история сгибается под моими пальцами, как металл в руках кузнеца. Но мне оставалось еще одно дело на этот вечер. Я отправился в телеграфный зал и продиктовал личное послание кайзеру Вильгельму. «Ваше Величество, ваши доблестные войска оказались в кольце, не из-за слабости, а потому, что в этот раз Россия пришла не с покорностью, а с разумом и волей. Мы не ищем унижения Германии, но и терпеть ее пренебрежение больше не намерены. Подумайте, пока еще есть шанс решить судьбу Европы за столом, а не в окопах. Николай II, я передал сообщение и вышел на балкон. В небе над Петербургом вспыхивали первые звезды. Россия сделала первый ход, и этот ход уже изменил все. Глава 18. Три фронта и одна воля. Утро в ставке началось с грохота шагов и вороха донесений. Генералы и курьеры сменяли друг друга, словно вихрь, но я сидел спокойно, глядя на карту. Вечернее сообщение кайзеру отправлено. Ответа пока не было, но мне не нужен был его ответ. Мне нужна была его ошибка. Восточный фронт укреплен, Ваше Величество. Победа у Эллинштейна укрепила мораль, призывники идут охотно, доложил начальник штаба. Запад мобилизуется, но Франция все еще держит лишь оборону. Она и не должна пока идти вперед, сказал я. Нам нужно сдержать немцев и дать понять, мы не позволим им диктовать темп. Россия, дирижер этой симфонии. Пока что, тем временем на юге, в Галиции, началась активизация австро-венгерских частей. Мы направили туда армию Брусилова. Цель – не только сдержать, но и вытеснить противника с нашей земли, а затем нанести решающий удар по Карпатам. На Третьем фронте, внутреннем, также началось наступление. По моему указу запущены реформы. В Думе приняли закон об упрощении крестьянского землевладения, введена новая система снабжения армии напрямую через казну, минуя проворовавшихся посредников. Народ начал чувствовать перемены. Я чувствовал, как тяжелый механизм империи, впервые за долгое время, начинает вращаться в нужную сторону. «Государь», — поступило донесение. Кайзер Вильгельм ответил, в кабинет вошел граф Игнатьев с бумажным листом. Его высочество заявляет, что не ведет войн по указке восточного деспота и готов ответить огнем на огонь. Я склонил голову. «Значит, он выбрал меч. Тогда мы дадим ему битву. Три фронта. Война за территорию, война за умы, война за будущее. И над всем этим, моя воля. Не как Николая Иллел, а как человека, пришедшего из времени, где все уже было потеряно. Но не в этот раз. Я взял перо и подписал еще один указ о создании Совета стратегической мобилизации, включающего не только военных, но и инженеров, экономистов, ученых. Россия не просто бьется, она растет, она готовится к будущему. Да будет так, прошептал я. Один народ, одна империя, одна воля. К полудню поступили новые вести с фронта. Брусилов начал наступление в Галиции, стремительно ломая австро-венгерскую оборону. По его докладу, армия противника деморализована, офицеры спорят между собой, солдаты массово сдаются. Я улыбнулся. Значит, мы все делаем правильно. Господин государь, в приемной раздался голос адъютанта, инженер Калашников прибыл с представлением новых образцов вооружения. Пусть войдет, кивнул я. В кабинет вошел молодой мужчина с уверенным взглядом. В его руках деревянный макет новой автоматической винтовки. Ваше Величество, прошу простить прямоту, но если вы хотите не просто побеждать, а доминировать в будущей войне, армии нужна огневая мобильность. Вот образец оружия, которое может изменить ход боев. Я поднялся, взял в руки модель облегченная, эргономичная, не похожа на тяжелые винтовки Мосина. Сколько нужно времени, чтобы начать производство? Год. Если будет поддержка, вы ее получите. Я посмотрел на адъютанта. Свяжитесь с Обуховским заводом. Пусть выделит линию под это. Реформы, победы, передовые разработки, все это складывалось в единую картину. Но в глубине души я знал, слишком хорошо не бывает. Где-то уже начинал шевелиться страх, а за ним заговор. Тем же вечером в личный кабинет ко мне вошел Сазонов, министр иностранных дел. Государь, есть сведения, что в английской прессе появились статьи, намекающие, будто вы ведете Россию к диктатуре. Говорят, вы не тот Николай. Я усмехнулся. Я и вправду не тот, я тот, кто изменит их игру. Пусть пишут. Пока пишут, значит, боятся. Я вышел на балкон. Над столицей гудели дирижабли нового флота, на улицах – очереди добровольцев в армию, а в глазах людей – вера. Впервые, не в миф, а в живое государство. И я дал себе клятву. Пусть будет 3 фронта, 5, неважно. Я выдержу. Я поведу. Я выиграю. Ночью я долго не мог заснуть. За окнами царствовала зима, но в моей голове бушевал огонь. Каждая победа, каждый шаг реформ, все это требовало жертв. Я чувствовал, где-то рядом накапливается напряжение. Успех – злейший враг тем, кто мечтает о хаосе. А такие в империи еще оставались. «Государь», – шепнул мне Петров, один из моих личных охранников, появившись на пороге комнаты, «князь Львов просит немедленного приема. Говорит, вопрос срочный, связанный с Думой. Пусть войдет». Князь Львов был бледен, его пальцы дрожали. «Ваше Величество», начал он, в закрытых кругах Думы начали обсуждать возможность временного ограничения царских полномочий в случае затяжной войны. Это предложение уже циркулирует через некоторых либеральных депутатов и, увы, через банкиров. Я встал, сердце сжалось, но голос мой остался холоден. Пусть думают. Пока они лишь думают, я уже действую. Они не понимают, что это новая Россия, не слабая, не раздробленная. Это империя с хребтом из стали. Я взглянул на карту. Война на фронте, ясна и прямолинейна. Но война внутри, тонкая, подлая, змеевидная. Каждый мой шаг реформы отбрасывал тень, в которой затаились прежние элиты, недовольные потерей влияния. «Передайте им», — добавил я, — «что кто попытается ограничить волю императора, будет иметь дело с волей народа, а она отныне едина со мной». Львов молча кивнул и покинул покой. Я остался один, глядя на горящую свечу. Пламя пульсировало, как сердце империи. 3 фронта, 1 шанс, ни шагу назад. На следующий день, едва рассвело, прибыл генерал Алексеев. Его лицо было суровым, глаза внимательными, будто что-то беспокоило его сильнее, чем бои на фронте. «Государь», — начал он без лишних церемоний, — «я был в штабе Северо-Западного фронта. Победы приходят, да, но настроение среди высших офицеров неоднозначное. Мол, слишком все быстро меняется. Кто-то считает, что вы слишком вмешиваетесь». Я сжал кулак. Это уже был не шепот, это было предупреждение. «Кто именно?» — спросил я. «Имена вам известны. Гурко, Данилов, даже некоторые из старых аристократов. Они считают, будто новая армия и новые реформы разрушают традиции. Говорят, так Николай Иллел не поступал бы». Я подошел к окну. Внизу шумела жизнь. Москва уже чувствовала силу. А наверху, среди золота и генеральских лампасов, рождалась новая угроза. «Я и не Николай II», — тихо произнес я. «Я тот, кто исправит его ошибки». Алексеев встал. «Тогда вам придется идти до конца, Ваше Величество, потому что половинчатая победа – это поражение». Я кивнул. «Спасибо, Алексей Ермолаевич. Вы один из немногих, кто это понимает. 3 фронта снаружи и 4-й – внутри. Именно он был самым опасным. Этим вечером я подписал указ о создании службы государственного баланса, новой разведки, подчиненной лично мне. Они будут следить не за врагом извне, а за теми, кто носит эполеты и улыбается при дворе, но мечтает вернуть старый порядок. В ту ночь мне приснился сон. Империя, как корабль в бурю, а я у штурвала. Но ветер все сильнее, и внизу уже кто-то подпиливает мачту. Удержать, усилить, не дрогнуть. Глава 19. Брестская комбинация. Я стоял над картой Восточной Европы. В Польше наступление стабилизировалось, на Кавказе армия прорвала османскую линию, а Австро-Венгрия трещала по швам. Но именно в этот момент мои советники предложили нечто неожиданное, дипломатическую игру, способную изменить весь расклад. «Ваше Величество», — заговорил министр иностранных дел Извольский, — «если позволите, мы предлагаем начать сепаратные переговоры в Брест-Литовске, но не с немцами, с румынами и чехами». «Чехи?» — приподнял я бровь. «Именно. Среди них нарастающее недовольство венской короной. Мы можем предложить им автономию или даже перспективу собственного государства под покровительством империи. Это ударит по Австро-Венгрии изнутри, быстрее, чем любые пушки». Я сел. «Впервые мы не догоняли события, а опережали их. А Румыния?» «Румыны ведут двойную игру. Но если дать им обещание трансильванских земель и подписать тайный протокол, они склонятся к нам. Это даст нам прямой выход в Балканы. Брестская комбинация, так мы ее назвали». В течение 2 недель мои эмиссары вели переговоры в тени. Брест-Литовск, ставший позже символом поражения, на этот раз стал ареной новой геополитической партии, где не пушки, а слова раскалывали врагов. Тем временем внутренняя угроза продолжала расти. По моему распоряжению, служба государственного баланса арестовала троих высокопоставленных офицеров, прямых связанных с группой, желавшей ограничить власть императора. Один из них, генерал Данилов, сидел передо мной, холодно молчал. «Почему?» – спросил я. «Потому что вы меняете все слишком быстро», – ответил он. «Империя не выносит резких поворотов. Вы ее сожжете, как Петр». «Нет», – сказал я, – «я не сжигаю. Я перетапливаю сталь». Я подписал указ об удалении Данилова с должности. Его место занял генерал Лавр Корнилов, человек действий, а не интриг. К ночи я получил шифровку. Румыны согласны. Чехи начали движение. Вена нервничает. Я поднял глаза к потолку. Игра начинается. Но я не пешка. В полночь прибыл личный курьер с юга. В руках папка с печатью и подписью короля короля и... Я снял перчатки и медленно развернул бумаги. В обмен на гарантии безопасности и территориальных приобретений на западе Трансильвании, Румыния готова выступить на стороне Российской империи. Под этим тонкая приписка чернилами. Но король опасается за свою корону. Просит вас, как монарха к монарху, дать личное слово. Я вздохнул. Политика Балкан, как игра в шахматы на льду. Ни один ход не устойчив. Я сел за стол, взял перо. Ваше Величество, начал я, в мире, где престолы рушатся, слово между королями, единственная валюта, не обесцененная временем. Я пообещал поддержку. И еще больше, я предложил союз двух корон. Румыния, будучи маленьким государством, нуждалась в опоре. Россия, в форпосте. В тот же день началась операция прикрытия, в Бресте появилась ложная делегация, будто бы ведущая переговоры с Германией. На деле, это была наживка. Информация о секретной капитуляции России просочилась к австрийцам и вызвала панику. Вена ослабила давление на Карпаты, а мы ввели скрытые части в Закарпатье под видом снабжения. Через три дня, под видом торговой миссии, в Москву прибыл Томаш Масарик. Я принял его в Зимнем дворце. «Россия изменяется, господин Масарик», — сказал я, — «и она может стать тем, кто даст Чехии будущее. А вы готовы отпустить часть того, что считаете империей?» — спросил он. «Не отпустить, переплавить. Из старой империи должна родиться новая, союз сильных народов, а не затхлая клетка». Он молча кивнул. И я понял, он поверил. Когда ночь опустилась на Петербург, я стоял на балконе и смотрел на звезды. Где-то там шли переговоры, велись бои, рождались заговоры и строились новые линии фронта. Но теперь, впервые за все время, я ощущал преимущество. Империя больше не оборонялась. Она шла в наступление. Неделя прошла под завесой бурной дипломатической активности. Ставка в Могилеве кипела. Карты, отчеты, доклады о передвижении их войск, а главное, депеши с Балкан. Брестская комбинация превращалась из дерзкого плана в конкретные действия. Из Вены пришли тревожные известия. В Праге начались волнения. Чехи, воодушевленные нашими переговорами с Масариком, организовали подпольные комитеты, распространив манифест о национальном самоопределении под покровом славянской державы. Австрийская полиция реагировала жестко, но поздно. Сербия же, несмотря на сожженные города и давление немцев, оживилась. Через наши посредники в Бухаресте они получили информацию о готовности России к масштабной поддержке, не просто военной, но политической. Было ощущение, что Балканы снова, как в древности, становятся пороховой бочкой Европы, и мы держим фитиль. Однако даже среди этой дипломатической шахматной партии происходили неожиданные события. В Варшаве был пойман агент германского Абвера, пытавшийся установить контакт с оппозиционно настроенными депутатами Думы. По его допросу выяснилось, Берлин опасается не нашего наступления, а нашей модернизации. Новый образ России, который мы начали формировать, пугал не меньше пушек. Я собрал министерский совет. Господа, мы подошли к грани. Европа балансирует над бездной. Одно неверное слово, и обрушится все. Мы не допустим этого. Мы не допустим революции, не дадим повода нашим врагам называть нас варварами или отсталыми. Мы станем тем, чем должны были быть, оплотом порядка и надежды. Министры молчали, но лица были иными. Больше не было снисходительных взглядов или тайной иронии. Даже старый граф Витте кивнул, впервые без сарказма. В тот вечер я подписал два указа о формировании Славянской дипломатической лиги, неофициального союза Чехии, Сербии, Румынии и России, пока еще не признанного, но уже начавшего действовать. О создании имперского аналитического бюро, структуры, которой я доверил подготовку всех будущих решений. Оно будет основной новой России, аналитической и прагматичной. Брестская комбинация свершилась. Теперь очередь за Веной. Пока в дипломатических канцеляриях перья скрипели по бумаге, по тайным каналам шли иные приказы. Под грифом «Совершенно секретно» из Ставки уходили телеграммы, завернутые в простые купеческие письма. Мы с генеральным штабом начали реализацию плана «Альхон», скрытного переброса дивизий к потенциальным фронтам против Австро-Венгрии под видом маневров. В этом нам помогал старый план генерала Сухомлинова, пересмотренный лично мной. Не фронтальное столкновение, а кольцо. Удар с севера из Волыни, параллельно с подстрекательством восстаний в Галиции, где украинские крестьяне уже давно роптали на венское правление. Пока немцы ждали капитуляции в Бресте, наша разведка устроила блестящую дезинформационную игру. В Австро-Венгрию попали поддельные документы, согласно которым Россия готова оставить Южный фронт и сосредоточиться на внутренних реформах. Ложь сработала, кайзеровские генералы начали перегруппировку. В один из дней я получил письмо от своего старого знакомого, британского дипломата Джорджа Бьюкинена. В нем он писал: «Ваше Величество, в Лондоне вас вновь опасаются, но теперь, с уважением, вы ведете игру, которую еще год назад никто не поверил бы возможной». Я улыбнулся. Да, игра шла ва-банк, но у меня было то, чего не было у Николая II в прошлом. Знание о будущем и решимость править, а не наблюдать. И вот, в конце февраля 1914 года, за закрытыми дверями особняка в Одессе, представители Сербии, Чехии, Румынии и Болгарии подписали тайный протокол. Легализовать его пока было невозможно, но союз был создан. Россия вновь становилась центром славянского мира. Наступало время следующего акта. Я знал, следующим ходом станет Вена. Империя Габсбургов колебалась под тяжестью веков и внутренних противоречий. Мы приготовились толкнуть. Из Ставки пришло подтверждение. Часть Кавказского корпуса уже направлялась через Украину к западной границе. Полковник Дроздовский передал, что войска движутся под видом усиления охраны транспортных артерий. Все шло по плану. В Петрограде же начиналась иная игра, шахматная партия за влияние на умы. Я встретился с профессором Павлом Милюковым и другими либеральными деятелями. Мы провели закрытую беседу в Александровском дворце. «Вы боитесь, что я новый самодержец», сказал я, глядя Милюкову в глаза. «А я лишь тот, кто знает, чем все закончится, если мы не изменим правил. Я не откажусь от власти, но открою двери для ответственности. Дума станет союзником, не игрушкой». Милюков был ошеломлен, но задумался. Именно так, небольшими шагами, я начал превращать думающих людей в союзников, а не противников. Сила без интеллекта – тирания, но интеллект без силы – утопия. Я избрал синтез. Одновременно в газетах начали появляться статьи, осторожно намекающие на будущие изменения. Стабильность через прогресс, воля, не хаос, а порядок, реформа сверху, спасение снизу. Авторство я оставлял за псевдонимами. Тем временем пришло первое подтверждение успеха. Венгерские офицеры в Трансильвании выразили негласную готовность сотрудничать в случае отделения от Вены. Мои агенты уже работали там под прикрытием культурных миссий. Поздно ночью, стоя у окна своего кабинета, я глядел на карту. Брестская комбинация, задуманная как хитрый маневр, начала превращаться в фундамент новой политической архитектуры Европы. И в этом проекте Российская империя снова становилась архитектором. Глава 20. Победа в крови. Весна 1914 года принесла не только цветение, но и запах пороха. План, рожденный за закрытыми дверями и в тусклом свете свечей на военных картах, начал обретать форму реальности. Славянская дуга, союз России, Сербии, Болгарии и Румынии, стал фактом. Пока Европа ждала мира, мы нанесли удар. 7 апреля, на рассвете, русские войска перешли границу Австро-Венгрии в Галиции. Не как в прошлом, беспорядочно и наобум, а в слаженном темпе, с резервами, артиллерийской поддержкой и, впервые, воздушным сопровождением. Новые бипланы «Илья Муромец», оснащенные модернизированными моторами, шли клином в небе, внушая страх. Но это была не только военная победа. Это была победа в крови. Галицкие крестьяне, запуганные и замученные венскими властями, встречали русских солдат не с вилами, а с хлебом и солью. Однако армия не вошла в их дома как освободитель с мечом. Мы заранее распространили инструкции по цивилизованному поведению, и каждый солдат знал, от его поступка зависит не просто исход войны, а доверие на десятилетия. В Вене вызвали срочное совещание. Император Франц Иосиф был в ярости, но старческая ярость – слабое оружие. Их армии не были готовы к организованному славянскому натиску. Главнокомандующий австро-венгерской армии, Конрад фон Гёцендорф, в спешке потребовал поддержки от Германии. И вот тут вступил в игру следующий шаг. Я лично отправил телеграмму кайзеру Вильгельму II. Ваше Величество, мой удар по Австро-Венгрии, не акт агрессии, а хирургическая операция по спасению стабильности Европы. Присоединение Германии к этому конфликту будет означать, что старый континент окончательно выбрал войну как метод. Ответ не последовал, только молчание. На поле боя тем временем все кипело. Под Перемышлем, в жестоком сражении, погиб почти весь шестикраткий пехотный полк. Командир, полковник Масолов, сражался до последнего, приказав сжечь знамя, чтобы оно не досталось врагу. Это была тяжелая потеря. Я распорядился лично присутствовать на панихиде. Там, стоя перед гробами, я произнес: мы не просто ведем войну, мы строим будущее, и оно должно быть достойным вашей жертвы. Кровь текла, но не впустую. Победа шла рядом, пусть и по острию ножа. На пятый день наступления русские войска заняли Львов. Штаб доложил: австро-венгерская линия обороны прорвана, дороги на Краков открыты. Но я понимал, чем ближе победа, тем опаснее каждый шаг. Вечером я созвал военный совет в Ставке. Карты были исписаны метками, флажками, линиями. Генерал Алексеев уверенно докладывал: взятие Кракова, вопрос 7 дней, ваше величество, мы готовы. Я поднял руку: а готовы ли к этому сами поляки? Вопрос повис в тишине. Затем генерал Куропаткин медленно кивнул: мы уже передали инструкции комендантам. Ни одного акта насилия, уважение к местным законам, обязательная установка двухязычных указателей. Временное управление будет гражданским. Хорошо, сказал я. Тогда пусть Краков увидит, чем отличается империя будущего от империи прошлого. На следующий день в Петрограде прошел молебен. Толпы собрались у Казанского собора. Я стоял с поднятой головой, но сердце мое было не на триумфальном марше, а на Восточном фронте. В больницах, где лежали израненные, и на пустых улицах деревень, оставшихся без мужчин. Каждая победа рождала тень, цену. Но в этой тени созревала решимость не повторить ошибок прошлого, не отдать плоды завоеваний революционным ветрам. Из Европы приходили странные вести. Франция нервно следила за каждым шагом. Великобритания посылала эмиссаров, будто надеясь понять, кто теперь пишет правила. И только Берлин продолжал молчать, как хищник в траве. Я знал, кровь еще будет, и, возможно, ее прольется больше, чем хотелось бы. Но каждый шаг должен вести не просто к триумфу, а к преобразованию, к той новой империи, которую я обещал себе и истории. В первые недели мая фронт стабилизировался вдоль Карпат. Успехи были значительными. К западу от Львова шли последние бои за укрепленные позиции, а под Краковом австро-венгерские войска начали отступление, оставляя разрушенные мосты и взорванные склады. Но я чувствовал, наступил переломный момент, не военный, политический. В одну из ночей, после долгого совета, ко мне прибыл гость, человек, чье имя пока держалось в секрете даже от ближайших приближенных. Граф Михаил Игнатьевич, представитель подпольной польской организации, выступавший за автономию в составе Российской империи. Его глаза были уставшими, но голос – твердым. «Ваше Величество», – начал он, – «поляки не хотят возвращения под венский сапог, но они также не простят старой России подавления восстаний. Мы видим, что вы иной. Дайте нам шанс стать частью этой новой империи. Не как рабы, а как союзники». Я взглянул на него и ответил: «Я не хочу новой Российской империи, где народы молчат под гнетом. Я строю державу, где каждый будет знать. Его достоинство – основа нашей силы. Польша получит автономию и место в Совете наций, который будет учрежден после войны». С этими словами я отдал приказ о создании Императорского совета восточных земель, нового органа, включающего представителей Польши, Литвы, Галиции, Белоруссии и Украины. Это был рискованный шаг, консерваторы в Синоде были в ярости, некоторые министры подавали в отставку, но я стоял твердо. Тем временем пришли вести с Кавказа. Османская империя усиливала гарнизоны в Эрзуруме и Карсе. Перемирие на южной границе держалось на волоске, а на севере, Финляндия, которую германская разведка пыталась использовать как тыловую базу. Карта войн разрасталась. Победа в крови, казалось, была лишь первой в серии испытаний. Я стоял в кабинете, один, перед огромной картой Европы. На ней красными флажками были отмечены наши продвижения, но мой взгляд был прикован к белому пятну, Берлину. Оттуда по-прежнему не было ни ответа, ни угрозы. «Где же ты, кайзер?» – прошептал я. «Готовишь ли ты удар, или, как и я, ищешь выход из тупика истории?» В эту ночь я подписал указ 14 о полной мобилизации флота Балтики и ускорении модернизации Тихоокеанской эскадры. Империя не просто воевала, она просыпалась. Наутро пришло шифрованное донесение из Балкан. Сербский регент Александр Карагеоргиевич просил экстренной аудиенции. Его посланник, полковник Маркович, прибыл в Петроград с отчетом о массовом продвижении австро-венгерских частей к Дрине. Я пригласил его прямо в Мариинский дворец. В зале, где висели портреты Павла и Александра II, сербский офицер говорил, не поднимая глаз: «Ваше Величество, если Россия не вмешается прямо сейчас, Белград падет за неделю. Мы не справимся в одиночку». Я знал, к чему это приведет. Вмешательство – это война с Австро-Венгрией в полную силу, с угрозой втянуть Германию, а значит, полноценный европейский конфликт. Но без вмешательства мы теряем не только союзника, но и лицо. Легенда православного защитника Балкан рассыплется. Империя покажется слабой. Я встал, подошел к окну, посмотрел на закат над Невой, затем медленно повернулся. Россия вступает в войну за Сербию, но на своих условиях. Это не будет очередная бойня, это будет операция, продуманная до последней роты, до последнего вагона с хлебом и снарядами. Маркович поклонился, и впервые за время встречи в его глазах мелькнула искра, не страха, а надежды. В тот же вечер в Ставке было приведено в действие положение о юго-западной мобилизации, план, разработанный еще при Александре II, но замороженный из-за нестабильности. Войска Западного фронта начали перегруппировку. Двоя армия генерала Брусилова двигалась к границе. В подвалах Министерства иностранных дел под грифом «Совершенно секретно» мы переписывались с британцами и французами. Те еще надеялись на нейтралитет, но я видел, Германия вот-вот рванет цепь. Шли недели, на Балканах гремели выстрелы, в Сибири ускоренно достраивались бронепоезда. По всей стране запускались заводы под лозунгом «Ни одна душа, без дела ради империи». Победа в крови – это не только поле боя, это труд, логистика, дипломатия. Это каждый фермер, сдающий хлеб в армию, и каждая машинистка, печатающая приказы ночами. Империя встала на дыбы, она чувствовала свою силу. И в этом напряжении, в этой тишине перед бурей, я впервые понял, мы еще только приближаемся к настоящей развязке. В Петрограде пошел первый осенний снег, когда пришло известие. Армия генерала Брусилова прорвала линию австрийской обороны у Перемышля. Это был не просто успех, это был символ. 3 дня подряд город не спал. Крестьяне, студенты, даже жандармы выходили на улицы с иконами и портретами царя, с лентами на груди, как в старые славные времена. Но я знал, праздник – это дымовая завеса. Настоящая битва была впереди. Война, которую я вел, не была просто кампанией за славу. Это была война за новую Россию. В Ставке я требовал отчетов по каждой армии, не только о потерях, но и о настроениях в войсках. Я приказал поднять жалование младшим офицерам, а каждому солдату – ежедневную норму хлеба и теплую шинель. Все это – детали, казалось бы, мелкие. Но из таких мелочей ковалась сталь духа. Через 2 дня после прорыва на Юго-Западном фронте мне доложили. Немцы начали переброску войск из Эльзаса на восток, шли эшелоны. Деревянная Европа трещала под давлением огня, и я чувствовал, как мир, который я знал до попадания в это тело, окончательно умирает. Однажды ночью, глядя в карту операций, я вдруг остановился. Мой палец лег на район близ Варшавы, где сходились наши линии. Я сказал вслух, будто не себе, а кому-то, кто наблюдал за мной: здесь мы остановим немцев, здесь начнется новая история. На следующий день в Ставке появилось новое слово – операция «Восточная звезда». Под ним скрывался план, не только военный, но политический – сокрушить веру врага в победу и одновременно сплотить страну. За победу нужно платить, и кровь, и воля, и мысль, и мы платили – кровью, на фронте, волею, в столице, мыслью, в штабах, где я, бывший писатель, а ныне государь, писал не романы, а судьбы тысяч. Империя жила, империя воевала, и, пусть в огне, пусть в боли, побеждала. Глава 21. Версальские тени. Париж. 1916 год. Несмотря на продолжающиеся бои на фронтах, в глубине мраморных залов Версаля уже шел иной, не менее ожесточенный бой, дипломатический. Война еще не закончена, но все понимали, ее конец приближается. И тот, кто первым начнет рисовать границы будущего мира, получит не только славу, но и власть. Я прибыл во Францию инкогнито, как посланник, под именем барон Сергеев, сопровождаемый лишь двумя офицерами. Такой шаг казался безумием, но лишь с этой позиции я мог говорить свободно, без формальностей, как игрок среди игроков. В зале с лепниной и зеркальными потолками сидели послы и антанты, американские наблюдатели и французские министры. Их взгляды были усталыми, раздраженными, у всех за плечами были могилы, бюджеты и недоверие. Они привыкли к России как к слабому звену, к громоздкому колоссу на глиняных ногах. Но теперь перед ними был я, человек, который удержал империю, реформировал армию, отстроил снабжение и сломал австро-венгерскую машину. «Господа», — начал я, расправляя документ на мраморном столе, — «давайте говорить не о прошлом, а о будущем. Россия не подпишет мир, если он будет унижать народы и создавать новые очаги взрыва. Я предлагаю карту мира, в которой нет победителей, а есть ответственность». В комнате повисла тишина. Французы переглянулись, британцы хмыкнули, но американец в темных очках, какой-то советник Вильсона, кивнул. «Вы хотите мир без аннексий?» — усмехнулся кто-то с британской стороны. «Нет», — ответил я, — «я хочу мир без реваншей». На следующее утро я подписал тайный меморандум с французами о защите прав восточноевропейских народов под патронажем России. Мы предложили федеративную модель будущей Восточной Европы, где балканские народы, украинцы, белорусы, поляки сохраняли бы автономию в союзе с империей. Версаль сотрясали кулуарные переговоры. Америка продвигала идею Лиги наций. Франция хотела мести. Британия – контроль морей. А я строил свою игру, архитектуру великой дипломатической сети, где Россия не будет запаздывать, а будет первоисточником решений. И когда в зале Людовика XIV зазвучал гимн Российской империи, я, в простом сером сюртуке, встал и прошептал: «Это только начало. Империя должна быть не только сильной, она должна быть мудрой». Мои слова разошлись эхом по холодному залу, но эффект был ощутим, как будто кто-то резко сменил такт дипломатического вальса. Представители союзников начали переглядываться с неожиданной серьезностью. Я чувствовал, позиция России, укрепленная победами на фронтах, начала превращаться из формальной в доминирующую. Вечером того же дня я был приглашен на частный прием у французского премьер-министра Бриана. Он провел меня в кабинет с приглушенным светом и старинной картой Европы на стене. «Ваше императорское, прошу прощения, барон», — с ироничной улыбкой начал он. «Вас боятся. Это хорошее начало». «А бояться чего?» — спросил я, наливая себе бокал бордо. «Стабильности или ума, нового порядка», — ответил он. «Русская империя, способная диктовать условия, не вписывается в планы старого мира. Старый мир уже догорает в окопах. Наступает эпоха прагматиков. Если вы хотите избежать новой войны через 20 лет, слушайте тех, кто умеет думать дальше». Мы говорили долго. Я не скрывал целей. Федерализация окраин, экономические обновления, сдерживание радикализма. Французы не доверяли, но начинали уважать. Даже те, кто за глаза называл меня вторым Бисмарком. На следующий день я получил записку, лаконическую, написанную рукой, которая мне была хорошо знакома. «Они следят. В Петрограде готовится нечто. Григорий предупреждает. Берегитесь тени, которая носит имя Ульянов. Распутин, я давно отстранил его от двора, сохранив под наблюдением. Но если он снова что-то чувствует...» Я отбросил бокал. Версальская игра продолжалась, но мне нужно было срочно вернуться в столицу, пока кто-то в тени не сделал первый выстрел. В этот раз, не из винтовки, а из манифеста. Возвращение в Петроград сопровождалось не парадом, а тревогой. За окнами вагона мелькали станции, гудели военные эшелоны, но все это казалось далеким. В голове гудел лишь один вопрос: насколько близко подпустили теней? На Николаевском вокзале меня встретил лично Столыпин, постаревший, с хмурым взглядом. Он ничего не сказал, только коротко кивнул. Мы сели в бронированный автомобиль и поехали в сторону Зимнего дворца, где уже ждали доклады. «Ваше Величество», — начал он в салоне, За время вашего пребывания во Франции в столице всплыло сразу несколько ячеек социал-революционеров и большевиков. Один из агентов, внедренных в подполье, утверждает, что кто-то по имени Ленин пытается наладить прямой контакт с германскими дипломатами. Он не в России, нахмурился я. Ульянов за границей. Физически, да. Но его идеи здесь и распространяются быстрее холеры. Вечером того же дня я вызвал Александровича Федоровича, своего доверенного офицера разведки. Тот уже держал в руках досье с пометкой «Совершенно секретно». На первой странице, лицо в полупрофиль, сухое, костлявое, с лобом фанатика. Владимир Ильич Ульянов. Судя по перехватам, сказал Александр, немцы планируют использовать его как инструмент для расшатывания России изнутри. Им не победить на поле боя, они хотят победить в умах. Я встал, подошел к окну и долго смотрел на заснеженный Невский. Город жил, светился витринами, но где-то в подвалах, квартирах и типографиях уже варился яд революции. «Тогда мы сделаем то, чего от нас не ждут», — сказал я наконец. «Мы не будем запрещать слова, мы будем говорить громче. Превзойдем их в идее, в правде, в силе. Как? Создадим свою газету, свой университет, своих профессоров. Начнем пропаганду нового порядка, справедливой империи, где народ не угнетаем, а уважен, где рабочий не враг, а партнер, где свобода не значит хаос». И я дал указ создать информационное бюро империи, будущую машину идеологической обороны. Версаль давал нам внешнюю легитимность, но без победы внутри Россия снова могла пасть, и я не мог этого допустить. Через два дня в Зимнем дворце, в бывшем зале заседаний Государственного совета, собрались люди, которым я доверял. Министры, чиновники среднего звена, несколько военных и один неожиданный гость, Сергей Юльевич Витте, вернувшийся по моему личному приглашению. Он отошел от дел, но остался верным слуге идеи, сильной и просвещенной России. «Вы хотите создать Министерство истины?» — с усмешкой спросил он, глядя на меня поверх очков. «Не совсем», — ответил я. «Я хочу создать иммунитет. Революция — это болезнь, которая питается ложью, бедностью и молчанием. Мы искореним все три». В тот же вечер я подписал указ 41 о создании Государственного информационного бюро империи, ГИБИ. Ему передавалась координация печатных изданий, образовательных программ, художественной цензуры и, самое главное, подготовка будущих лекторов и преподавателей новой идеологии, имперского прагматизма. Утром началась рассылка директив. По всей стране вузы получали новые стандарты образования, типографии, образцы новых листовок, а церкви – указания сотрудничать в просветительских миссиях. Даже офицерские училища получили брошюры. Солдаты империя неразделимы. Но я понимал, этого мало. Ульянов был не просто идеолог. Он был фанатиком с харизмой. Его нельзя было перебороть одной газетой. Нужен был контрудар. И тогда я решился на шаг, который не простили бы мне ни старые гвардейцы, ни духовная канцелярия. Я приказал начать скрытую операцию по организации, контролируемой оппозицией. «Мы создадим ложную социалистическую партию», — сказал я узкому кругу доверенных. «Ячейку, полностью подконтрольную нам. Пусть к ней тянутся радикалы. Мы будем направлять их, собирать, изучать и уничтожать». Витте тяжело вздохнул. «Игра в тени, ваше величество, оборачивается тем, что они могут стать вами». «Нет, Сергей Юльевич», — ответил я, — «потому что на этот раз я из будущего». Весна 1916 года принесла в столицу не только капельки пробуждения природы, но и рой слухов. Неизвестная социалистическая организация под названием «Объединенный народный союз труда» начала распространять листовки, в которых звучали вроде бы знакомые, но странно умеренные лозунги. «Земля – крестьянам, но через законы, власть – народу, но через советы при императоре». Это было тонкое искусство имитации. Мною созданная теневая структура управлялась двумя слоями. Верхушка – мои люди из департамента охранения, ниже – настоящие радикалы, завербованные через подставных агитаторов. Я наблюдал, как они тянулись к пламени, даже не подозревая, что это костер, разожженный моей рукой. Сеть росла, я позволял ей укрепляться, вмешиваясь лишь в критические моменты. Несколько особо буйных активистов таинственно исчезли. В газетах появлялись странные статьи с мягкой критикой самодержавия, а в комментариях еще более мягкие ответы якобы от сторонников императора, уводившие диалог в сторону. Манипуляция стала оружием. «Ваше Величество», — доложил генерал Алексеев, Их популярность растет, особенно среди молодых рабочих. Нам стоит обострить конфликт, прежде чем пламя выйдет из-под контроля. Я покачал головой. Нет, мы выпустим их на улицы, в день труда, но с нашими знаменами. Пусть маршируют, пусть верят. Главное, чтобы маршировали туда, куда укажу я. 1 мая 1916 года вошло в историю как шествие народного согласия. Тысячи рабочих прошли по Невскому с транспарантами, на которых были не красные звезды, а двуглавые орлы, обрамленные лозунгами о правах и порядке. Впервые в истории империи шествие социалистов сопровождал царский караул, по моей воле. Западная пресса была в шоке. Французская Ле Фигаро писала: «Россия нашла формулу термоядерного баланса. Монархия, питаемая огнем революции, не сгорая. Но я знал, настоящий огонь еще впереди. Это было лишь зеркало для врагов. А внизу, в глубинах Петербурга, уже подбирался к поверхности человек, чье имя еще не вычеркнуто из памяти мира. Владимир Ильич Ленин. Его возвращение станет неизбежным. Но к тому моменту, я уже буду ждать». Глава 22. Империя как щит Европы. Петроград. Июнь 1916 года. На улицах – порядок. В газетах – осторожный оптимизм. В ставке – тишина перед бурей. Но в Европе все иначе. На Западе фронты вязли в мясорубке бессмысленных атак. Французский Верден истекал кровью, германская пехота выдыхалась. Британия готовилась к отчаянному броску на Сомме. Я же готовил новую игру. На экстренном заседании Совета министров и командования в Александровском дворце я раскрыл карты. «Господа», — начал я, указывая на карту Европы, — «Германия сейчас не ведет войну, она агонизирует. Но если мы дадим ей дышать, она воспрянет. Поэтому мы не просто армия, мы щит Европы. Мы – государство, способное остановить век варварства. Не ради славы, ради будущего». Генерал Брусилов вскинул голову. «Вы предлагаете перенести главный удар на Восточный фронт? Не просто удар. Мы создадим фронт единства. Через Польшу и Галицию, на Венгрию. Откроем дорогу союзникам в Центральную Европу. И предложим оккупированным народам не ярмо, а федерацию под эгидой империи». «Какую федерацию?» — встрепенулся министр внутренних дел Маклаков. «Это бунт под маской реформ. Это щит против революции. Если не мы изменим правила, правила изменит нас». 10 июля 1916 года в Бресте собрался тайный конгресс. Делегации от чехов, словаков, югославов и армян. Инициатива исходила не от них, а от нас. Там, под охраной казаков, я впервые озвучил проект. Конфедеративный союз Восточной Европы. С самоуправлением, военным союзом, общей экономикой. С центром, в Петрограде. Это был вызов старому миру. Европа дрожала под весом старых империй. Я создавал новую. Британский посол Бьюкинен прибыл ко мне на следующий день. «Ваше Величество, не слишком ли дерзко? Британия вряд ли одобрит укрепление Российской империи». «Дерзко?» — я посмотрел на него. «Мы спасаем ваш фронт, ваши города и ваших людей. И это лишь аванс». Он не ответил, просто поклонился. Они понимали, Россия теперь не младший союзник, она ось новой Европы. В этот день я вышел на балкон Зимнего дворца. Площадь молчала, потом загудела, как море. Люди не понимали всей стратегии, но чувствовали главное: империя вновь велика, не из страха, а из воли. Я сжал перила балкона и произнес шепотом: «Теперь попробуй, Ленин, вернись в страну, где народ не хочет разрушения, а мечтает строить». Осенью 1916 года дипломатическая карта Европы изменилась. Успех на Восточном фронте и новый политический курс России произвели эффект разорвавшейся бомбы. Союзники, особенно Франция, с тревогой наблюдали за тем, как вокруг России формировалась новая конфигурация. Не просто военная коалиция, а прообраз геополитического пространства, в котором именно Петроград становился главным центром принятия решений. «Ваше Величество», — доложил министр иностранных дел Сазонов, — «Вена подает сигналы. Австрийцы не выдерживают давления на фронте. Переговоры возможны, если мы гарантируем им династическую неприкосновенность». Я посмотрел на карту и медленно произнес: «Мы не разрушим Австро-Венгрию, мы трансформируем ее. Пусть Габсбурги правят, но уже как федеральные князья в рамках Большой Европы. Это будет мягкий переход, а не война до последнего патрона». В Берлине же ситуация была совсем иной. Кайзер нервничал. Фольксвер умолкал, ресурсы таяли. И впервые за войну начались внутренние заговоры. Гинденбург и Людендорф пытались навязать тотальную мобилизацию, но народ уставал. А тут еще один удар пришел не с фронта, а с печатного станка. Проект Восточной Федерации, опубликованный на русском и немецком, вызвал панику. Молодые немцы, поляки, чехи начали распространять его в окопах. Я играл на усталости от войны и желании справедливости, а не на штыках. Но внутри империи все было не так просто. В Тифлисе, Варшаве, Риге старые чиновники недоумевали, что будет с их властью, с привилегиями. В армии недовольство консервативных офицеров, опасавшихся, что либерализм приведет к смуте. Мне приходилось балансировать. Одной рукой давать свободу народам, другой – укреплять веру в престол. Я собрал архиереев, военных экономистов и сказал: «Мы не отрекаемся от традиций, мы ее расширяем. Империя не рушится, она вырастает, и я поведу ее вперед, даже если придется идти один». В декабре 1916 года в газетах вышел манифест «Новая Россия, щит и разум Европы». «Мы несем мир не мечом, а силой разума, единства и истории». Николай II, Сиренев. Под манифестом карта Восточной Европы с синим кольцом вокруг нее. Это был символ нового мира. И я знал, революция не пройдет туда, где нет ненависти и страха. Скоро наступила зима, и вместе с ней дипломатическая оттепель в отношениях между Петроградом и малыми государствами, которые до войны разрывались между германским влиянием и западным давлением. Болгария, Румыния, Сербия, все они теперь внимательно прислушивались к голосу новой России. Не той, что запугивает силой, а той, что предлагает союз, порядок и экономическое возрождение. В Министерстве торговли был завершен проект Восточной экономической зоны, свободное передвижение товаров и капитала от Варшавы до Тифлиса. Я лично утвердил схему железнодорожных узлов, портов и телеграфных линий. «Если мы хотим быть щитом Европы», — говорил я на заседании Совета министров, — «мы должны быть и ее сердцем. Войну выиграет не тот, у кого больше пушек, а тот, у кого быстрее растет хлеб и движется мысль». Франция прислала делегацию, англичане – шпионов, Америка – осторожную ноту. Все понимали, Россия становится центром тяжести, но вместе с этим и центром притяжения новой идеи. И я знал, это опасно. В это же время, в особняках на окраине столицы, начинались тайные собрания. Те, кто потеряли свое влияние, старые дворяне, банкиры, часть духовенства, начали сплачиваться. Они не верили в мое преображение. Для них я был самозванец в теле царя. Я поручил охранному отделению провести тайное наблюдение. И выяснилось, финансирование идет из-за границы. Кто-то боялся новой империи. Кто-то понимал, что если она поднимется, старый порядок уже не вернется. Я не стал давить жестко. Я вызвал к себе одного из главных заговорщиков, князя Шаховского. «Ваше Величество», — начал он, но я перебил: «Россия меняется, и вы, князь, либо станете ее частью, либо останетесь в книгах истории как те, кто не понял, когда пришло новое время». К весне 1917 года карта Европы дрожала, но Россия стояла. Она не была той страной, что упадет под тяжестью революции. Нет, мы стали опорой для других. И тогда пришло известие. Ленин прибыл в Швейцарию под именем Ульянов. Цель – готовить возвращение в Россию. Я сжал манифест в руках, значит, враг еще дышит, и война не окончена. Ленин прибыл в Швейцарию. Секретная сводка легла на мой стол ранним утром, когда туман еще не развеялся над Невой. Я вглядывался в строчки, чувствуя, как за ними бьется не просто имя, а угроза, которая может сжечь все, чего мы достигли. Владимир Ильич Ульянов. Призрак революции, изгнанный, но не побежденный. Как он финансируется? Спросил я у главы охранки, полковника Орлова. Через германский банк в Берне. По цепочке, социалисты, анархисты, но источник ясен. Кайзер. Они рассчитывают, что он станет вирусом в нашем теле. Я кивнул. Все становилось предельно ясно. Если Германия теряет фронт, она попытается подорвать нас изнутри. Решение было принято мгновенно. Немедленно создать особую группу при Министерстве внутренних дел. Название – «Белый лотос». Задача – перехват любых каналов связи между Европой и российскими радикалами. Полный контроль над пограничными пересечениями. И еще, я замолчал на секунду. Если Ленин попытается ступить на землю империи, он не должен доехать до Петербурга. Но вместе с этим я понимал, просто устранив вождей, мы не искореним причины. Люди внизу все еще голодны, угнетены, запуганы. Призрак бунта питается не идеологией, а болью. Я приказал срочно расширить аграрную реформу, упростить выкуп земель, снизить налоги на малые хозяйства, ввести льготные ссуды от государства. Каждый манифест, каждый шаг, как щит. Мы создавали империю, в которой не было бы нужды поднимать красные флаги. Весна 1917 года. Европа все еще качалась на грани. Но Россия, Россия крепла. И тогда я выступил с речью в Думе. Россия не будет жертвой чьих-то игр. Мы, щит. Мы, свет, пронесенный через бури. И пусть знают в Берлине, Лондоне и Вашингтоне. Если мы встанем, не упадем.